Итак, сегодня мы поговорим про эффективность личного бренда и в чем она заключается, а также про точки профессионализма, на каком этапе вы сейчас находитесь. В конце этого урока вы сами определите, на каком этапе профессионализма вы находитесь и куда вам следует идти, какие пройденные шаги, какие не пройденные, что вам нужно сделать будет в ближайшее время. Важно понимать, что часто личный бренд и точки профессионализма связаны между собой таким интересным образом. У вас может быть точно там, точка профессионализма высокая, то есть вы суперпрофессионал, вы давно в области, в той, которой вы сейчас развиваетесь, а личный бренд развит слабо. То есть есть позиционирование какое-то, которое присуще только вам, а вот личный бренд слабый. Вы профессионал со слабым личным брендом. А вот если личный бренд развит хорошо, то и профессионализм в данном случае тоже развит хорошо. Не может быть такого, что личный бренд развит профессиональный, личный бренд эксперта развит круто, а профессионал никакущий, да, то есть у него профессионализм или его компетенция на низком уровне. Такого просто не может быть. Еще раз повторю, вы можете развивать свой профессионализм, свою компетенцию, но упускать некоторые моменты, не развивать личный бренд. И однако, если вы развиваете личный бренд, то и профессионализм должен быть развит априори хорошо. Вот тут важно вместе со своим бизнесом развивать личный бренд эксперта и развивать их параллельно. Даже если вы, ну, скажем так, только-только новичок в кондитерском деле. Только если вы вдруг вот встали в этот кондитерский путь и думаете, ага, я сейчас буду нарабатывать вот профессионализм, много времени буду вкладывать в это дело, а личный бренд он потом. Нет, надо это все делать одновременно. Что входит в критерии эффективности личного бренда? Ну, начнем с того, что критерии эффективности вообще и профессионализма, они делятся на этапы. Новичок, профессионал, эксперт, мастер. Мы сейчас разберем, что присуще всем этим категориям, скажем так, какие критерии есть, и вы сами поймете, на каком уровне находитесь вы, и что вам не хватает, чтобы расти дальше. Для новичка, что ему присуще? Ну, скажем так, у него мало кейсов. У него еще слабые финансовые результаты от его деятельности непосредственно кондитерской. Новичка мало кто знает в профессиональном сообществе. То есть его могут знать люди, его клиенты, но именно в профессиональном сообществе его имя, его, скажем так, компетенция, заслуги, они там неизвестны. Мало твердых фактов. Ну, то есть, факт о том, что даже многие пишут, да, я кондитер-новичок. Твердый факт – это то, что мы обозначаем в годах. Допустим, я в кондитерском деле нахожусь там 2 года, 3 года. У меня есть такие-то награды. У меня есть такие-то результаты клиентов, то есть кейсы. Это тоже все твердые факты, и они у новичков еще очень слабо развиты. Что нужно делать? Нужно нарабатывать профессионализм, логично, то есть оставаться в этой сфере, погружаться в тот продукт, которым вы увлеклись. Желательно, чтобы это был флагманский продукт, чтобы вы не прыгали с продукта на продукт, чтобы было одно направление, в которое вы углублялись. Вы должны транслировать свою уникальность, вы должны создать свой образ, да, упаковка себя и упаковка точек контакта с вашей потенциальной аудиторией. У вас должна быть создана цепочка продуктов, та самая товарная линейка, о которой мы говорили в первых модулях. И так как у вас еще не хватает финансов на то, чтобы вкладывать в развитие себя, личного бренда, профессионализма, вы должны продвигаться безбюджетными способами, то есть бесплатными способами привлечения аудитории и раскрутки. мы используем именно такой способ на этапе новичка. Следующая ступенька – вы становитесь профессионалом. Что характеризует профессионала? Ну, понятно, что вы знаете, что нужно делать. Да? У вас уже более развитые компетенции. У вас уже нет ощущения того, что вы должны спросить у кого-то, правильно ли я двигаюсь в своей сфере, правильно ли я делаю, правильно ли я взбиваю, правильно ли я готовлю, правильно ли я расписываю. То есть тут вы уже уверены в том, что вы двигаетесь правильно. У вас есть путь в профессии, то есть это те самые твердые характеристики, о которых мы говорили ранее. То есть в чем это заключается? Вы уже можете четко сказать, я в профессии 5 лет. То есть твердые характеристики у нас выражаются, допустим, в годах. У меня 1000 счастливых клиентов, которые оставили вот 1000 прекрасных комментариев. У меня есть кейс этих клиентов. То есть это все твердые результаты. Я участвовал в конкурсе, я победил. У меня есть вот такие-то награды. Опять же, твердые результаты. Вам платит рынок за ваши компетенции. То есть если вы как новичок еще зарабатываете постольку-поскольку, то уже как профессионал у вас стабильно идут оплаты от вашей профессии, соответственно, от вашей компетенции, и они идут регулярно, да, то есть не просто сегодня повезло, завтра не повезло, вы уже предсказуемы, и доход ваш предсказуемый для вас самих. Что мы дальше делаем, чтобы выйти на более высокий уровень? Естественно, мы наращиваем популярность. Через публикации в СМИ у вас тоже будет мода по поводу СМИ, с помощью увеличения стоимости чека, да, вы становитесь дороже, ну и, соответственно, вы становитесь интереснее, потому что вы в своей сфере, в своей области начинаете разбираться глубже, докапываться до тех, возможно, глубин, до которых другие не докопались, начали придумывать что-то новое, до чего еще другие не дошли. То есть рост количества тех же самых подписчиков у вас идет за счет того, что вы очень круто углубляетесь в профессию. Почему, опять же, важен флагманский продукт. Вы переходите на следующую линейку. У нас следующая линейка – эксперт. То есть что, чего мы добились? Вашего совета уже спрашивают лидеры рынка. Да? То есть за вами уже идут другие. У вас уже могут брать интервью. Вы становитесь интересны. Всем интересен ваш путь, а как вы к этому пришли. У вас учатся ваши коллеги, это немаловажно, да, не просто ученики к вам пришли, а у вас учатся ваши коллеги. Вы имеете мнение над рынком, то есть не то, как все, а у меня по-другому. Я использую свою методику, я использую свою технологию, у меня свои рецепты, и этим рецептам, этим методикам хотят учиться другие. То есть вот этот вот момент очень важен. И тут уже ложка дегтя у нас появляется хейт. Когда вы становитесь заметными, когда вы становитесь человеком со своим мнением, то появляются люди, которым это мнение не нравится. И это нормальная история. Бояться хейта не нужно. То есть если вы становитесь заметными, вас начинают хейтить. Если вы становитесь человеком, у которого есть собственное мнение, вас начинают хейтить, потому что ваше мнение идет вразрез с мнением других. Серость не хейтят, серость не троллят, поэтому имейте это тоже в виду. Экспертам вот этот уровень, да, третий уровень, это такой уровень экспертности. Я эксперт, но не вы сами себя назначаете экспертом. Экспертом вас признают. То есть вы увидите, почувствуете спустя время, что к вам начинают приходить люди, на которых вы, возможно, равнялись, которые, возможно, с вами находились, ну, скажем так, в одной плоскости, да, они тоже могли быть профессионалами, они тоже могли идти, там, грубо говоря, в кондитерской теме, может быть, в какой-то другой направленности, но вы понимаете, что это человек с вами на одном уровне, и он решил у вас учиться. То есть вот эти вот моменты, вот эти шаги уже дают вам спокойное понимание того, что к вам относятся уже как к эксперту. Что мы делаем дальше? Потому что мы дальше растем. Увеличиваем каналы монетизации, увеличиваем каналы привлечения клиентов. Возможно, на этом этапе, если вы остаетесь, допустим, в рамках приготовления на заказ, но уже хотите расширить, да, у вас и линейка товарная расширяется, и вы допустим, вы хотите уже преподавать, больше времени этому уделять, то здесь никак нельзя иначе, нежели делегировать. То есть вы освобождаете время на свой собственный рост. Вы освобождаете время, вы уходите от работы на заказ для того, чтобы освоить что-то новое в рамках своей профессии, но идти, допустим, уже немножко другим путем. Естественно, у вас, допустим, идет рост количества каких-то выступлений. Есть очень много профессиональных, ну, если мы говорим про кондитеров, встреч офлайн. Это могут быть какие-то выставки, это могут быть кондитерские кулинарные форумы, и вас туда приглашают как спикера уже, да, то есть вы уже чувствуете, что вашим мнением хотят наполнить, допустим, там какое-то пространство, чтобы вы поделились тем, что вы знаете, тем, что вы имеете, и тем, чем вы пользуетесь, скажем так. Естественно, точки контакта у вас тоже расширяются. Возможно, на этом этапе вам предлагают написать собственную книгу, да, издаться. И последнее, наш профессионализм достиг апогея. Мы становимся мастерами. Что это под собой подразумевает? У вас уже есть не просто ученики, у вас есть подражатели. Это когда, знаете, люди, которые учатся у вас или учились у вас, они говорят с гордостью, у кого они учились. То есть для них это вот оно то самое пресловутое сарафанное радио, о котором я когда-то говорила, что когда вы на стадии новичка, сарафанное радио работает неправильно. Когда вы на стадии мастера, у вас уже сложенный авторитет, репутация, компетенции уже выстроены и так далее. И люди придут к вам, учатся у вас и рассказывают о вас уже теми словами, которыми вы сами о себе говорите. И теми словами, которыми говорят большинство тех людей, которые вас знают. То есть вы задаете вот этот тон. Ваши достижения могут использоваться другими людьми, экологично и не экологично, да, то есть тут тоже нужно иметь это в виду, такое бывает, то есть люди присваивают себе ваши заслуги. Я знаю, допустим, я придумала какой-то рецепт, он у меня транслируется везде, во всех каналах, все мои ученики это знают, а потом какой-то нехороший человек берет и публикует у себя на странице без авторства, без там упоминания меня, но все мои ученики знают, кто это сделал. То есть вот это такая неэкологичная история с использованием, с присвоением чужого. Да? То есть, ну, тот же самый рецепт казульного теста, многострадальный мой, который транслируют все, кому не лень, а очень умные даже используют у себя в книгах, печатают и думают, что никто не узнает, что это мой рецепт. Вот. Следующее. У вас уже финансовый рост очень большой. То есть вам легко заработать деньги на своем профессионализме и на своем личном бренде. То есть люди вам платят за то, что не просто вы сделали тортик-пряник, а люди платят сверху за бренд, потому что они хотят не просто тортик или пряник, они хотят ваш тортик или пряник. Вот тут очень важный момент. А что такое вообще бренд? Помните, мы в прошлом уроке говорили, это гарантии. То есть это то, что вы в совокупности даете не просто ваш амплуа, ваша репутация, а еще и гарантии, которые даете именно вы. То есть за просто тортиком можно в магазин, а вот за тортиком от кого-то идут вот именно к этому мастеру. У вас есть враги, к сожалению. Если мы на предыдущем этапе у нас были хейтеры, люди, которые не согласны с нашим мнением, и они там дискредитируют всячески вот эту вот нашу всю историю, то уже на этапе мастерства у вас могут появиться враги. Но вы уже настолько сильные внутренние, и опора у вас внутри на собственный, как сказать, профессионализм, на собственные компетенции, что вам это не страшно. Некоторые говорят, что я боюсь, вот мне напишут что-то плохое. Представьте себя в состоянии новичка, и вам кто-то что-то написал, и вы все в домик спрятались. И вы в состоянии мастера, и вам кто-то что-то написал. Да мне сейчас кто-то что-то напишет, мне вообще вот глубоко все равно. И тут тоже важные моменты. У вас, в вас верят, и в вас могут инвестировать даже другие люди. то есть ваш проект, вашу персону, вы становитесь вот на этапе мастера, это уже такой, да, самая последняя стадия профессионализма, люди верят в вас, в то, что вы делаете, и готовы спонсировать, продвигать вас дальше. Естественно, здесь уже возникают какие-то партнерские там, взаимодействия с лидерами других отраслей. То есть вы можете делать коллаборации, но когда вы делаете коллаборации на уровне эксперта, на уровне новичка, вы коллаборируетесь, скажем так, с такими же людьми, да, ну, на том же уровне находящимися. А когда вы уже на уровне мастера, у вас коллаборации с такими же супер-титанами, профессионалами, но в другой отрасли. Естественно, здесь уже надо и заниматься патентованием своих рецептов, своих методик, потому что если даже ну, оно выйдет за пределы, скажем так, вашего поля влияния, то есть кто-то возьмет ваш продукт, кто-то возьмет ваши технологии, понятно, что большинство будут знать, откуда оно пошло. Но в любом случае здесь у вас уже будут финансовые возможности запатентовать свое изобретение, запатентовать свою методику, запатентовать свою технику. И я думаю, что ну, к этому рано или поздно кто-то придет. Ваша задача на сегодня вообще понять, а на каком этапе находитесь вы? Новичок, профессионал, эксперт или мастер? И что вам нужно сделать дальше? Какие шаги нужно предпринять, чтобы расти? Потому что ваша задача не просто отрабатывать там, крутое приготовление тортов, классную роспись или еще что-то. Ваша задача сделать себя максимально популярным, максимально узнаваемым, потому что благодаря хорошо развитому личному бренду мы будем продаваться дороже. И люди захотят купить не просто продукт сладкий, чтобы украсить свой стол, они захотят купить продукт, который делаете именно вы.